Дополнительных глаз ни у братьев, ни у юного Нокта, конечно же, не было. А вот связь с великой силой была, а про великую в правилах ни слова. Как итог, ускоренный курс молодого бойца, и вот юный Нокт уже кое на что способен. Изначально имеющий определенные задатки, мальчик очень быстро научился синхронизировать свои действия с братьями, и это порождало феноменальный результат. Матч начался всего 10 минут назад, а Слизерин отличился 12 голами. 12 голов за 10 минут – это каких-то 50 секунд на забитие. И это с учетом вброса мяча и необходимостью показать класс для зрителей. Останавливаться юные слизеринцы не собирались. Пьюси же получил четкие указания и парил в облаках, ища свою жертву, тогда как тройка второкурсников втаптывала Гриффиндор в грязь. Ни единого нарушения со стороны Слизерина, но ни догнать, ни отобрать мяч гриффиндорцы не могли. Не помогали даже нарушающие от отчаяния все мыслимые и не очень правила близнецы и прикрывающие их комментатор. Последний страдал весьма избирательной слепотой и упорно игнорировал все нарушения Гриффиндора, чем заставлял серебро-зеленую трибуну негодовать, но только до тех пор, как очередной нарушитель не оставался с носом. Братья же банально издевались и, начиная с 10-й минуты, отбирали мяч лишь тогда, когда тот переходил на их половину. И, как бы не хотелось ли Джордану проорать о нарушении, все было чисто, и приходилось молчать, ведь иначе можно спалить манипуляции близнецов, а это потянет минимум на штрафной, а то и на пенальти. Правда, замалчивать удавалось далеко не всегда. Новый судья – это не страдающий, а столь же избирательный, что и комментатор, слепотой мадам Хуч. Мистер Кент весьма быстро выявил дебоширов и, дав им почувствовать свою безнаказанность, свалился, словно камень с неба. Три пенальти подряд, пробитые Скайуокером, быстро остудили пыл рыжиков, и те присмирели. Спустя еще 30 минут счет на табло немилосердно показывал 340-0. Слизеринцы уже даже не нападали, лишь реяли на своей половине и призывными жестами предлагали краснознаменным собраться с духом и пойти в атаку. Улюлюканье серебро-зеленой трибуны вторило действиям юных охотников. Именно в этот момент буквально в сантиметре от Гарри пролетел непонятно откуда взявшийся Бладжер. Мальчик уклонился буквально в последний момент, а спустя пару секунд находившийся рядом Монтегю вдарил по назойливому мячу с такой силой, что тот улетел на половину противника, но спустя 10 секунд все повторилось. Бладжер возвращался и как приклеенный гонялся за Гарри. Свисток судьи остановил игру. Вот только ополоумевший Бладжер продолжал носиться за юным охотником. Игра в догонялки продолжалась уже около минуты, а Бладжер становился все злее. Беспомощный что-либо сделать судья более, чем остановить матч, не мог и теперь пытался придумать, что делать. Можно, конечно, приказать идти на посадку, но кто поклянется, что в этом случае явно зачарованный мяч отстанет от мальчика. На метле у него хотя бы скорость есть. В отличие от судьи, Иннокен беспомощен не был, ему хватило каких-то пары десятков секунд, чтобы выяснить источник столь немилосердного по отношению к брату намерения. Источник прятался под гриффиндорской трибуной и до крайности напоминал явившегося к ним этим летом ушастого оборванца. «Это ты зря, не стоило тебе этого делать», — зло оскалившись, подумал Иннокен и, оторвав от древка метлы руку, стиснул ее в кулак, медленно так, даже почти ласково. Где-то под гриффиндорской трибуной в смертельной агонии забился домовой эльф, забился и затих навсегда, распахнув свои изумленные глаза. Магическое существо так и не поняло, что именно его убило. Со смертью автора проклятий спал и Бладжер, предприняв еще одну попытку и вновь промахнувшись, уже не вернулся обратно. Еще 5 минут над упавшим на землю мечом колдовал судья, а затем вынес вердикт, что к мечу применили эльфийскую магию и что ему ну очень интересно, кто это тут такой умный. Спустившийся на поле директор изображал кипучую деятельность, итогом которой стал пшик, да возобновившийся матч. А по прошествии еще 10 минут Пьюси увидел заветный золотой мячик, 30 секунд безумно красочной гонки и крылатый мяч, зажатый в левой руке, воздет к небесам. Гриффиндорский ловец с досадой шандарахнул собственной метлой о трибуны. Итог был весьма прогнозируемым, перелом древка. Ну не рассчитывали создатели Нимбуса на столь варварское обращение, а вот гриффиндорский ловец не рассчитывал на штраф за порчу школьного имущества. На его беду, на трибуне преподавателей сидел прибывший на первую в жизни сына игру лорд Нокт. Мужчина решил таким образом поддержать наследника, а заодно насладиться игрой. Благо осведомленный о тренировочном процессе декан уведомил всех заинтересованных о том, что шоу будет первоклассным. И вот теперь, видя столь пренебрежительное отношение к имуществу школы, член попечительского совета поднялся со скамьи и, отобрав у комментатора микрофон, объявил: «Мистер Кут, если вы не в состоянии бережно относиться к школьному имуществу, то я, как член попечительского совета, вынужден наложить на вас взыскание. Факультет Гриффиндор теряет 200 баллов, что до вас, то на вас будет наложен штраф в размере рыночной стоимости испорченной вами метлы, также вы дисквалифицированы из факультетской сборной. Надеюсь, что подобное станет уроком для всех студентов», произнес усиленный магией голос лорда Нокта. На трибунах воцарилась мертвая тишина, а едва успевший приземлиться Теодор ойкнул. Мальчик никак не ожидал, что на матче будет отец, и теперь не знал, радоваться ему или нет. С одной стороны, показал хорошую игру, а с другой, в общем, у страха глаза велики, и Теодор отчаянно замотал головой, прогоняя навязчивое видение, как отец говорит, что квиддич – это недостойное занятие, и что он немедленно должен покинуть команду. Естественно, что все страхи были беспочвены и быстро были вытеснены из головы, стоило только оказаться в кругу выбежавших на поле слизеринцев. Кто-то крикнул качать их, и, внезапно, Теодор осознал, что он летит и летит без метлы. Так продолжалось секунд 30. Легковесные второкурсники взмывали вверх и без затруднений подлетали приблизительно на метр, а то и на полтора. А когда удалось выбраться из объятия не в меру радостного факультета, Теодор оказался стиснут в объятиях отца. В этот момент все страхи окончательно растворились, ну не обнимают так, если недовольны. «Я горжусь тобой, сын», раздалось откуда-то сверху, и мальчишка зарылся в отцовскую мантию. Большего ему было не надо. А затем был всеслизеринский пир. Можно сколько угодно говорить, что победы были и раньше, что кубок стоит у декана на полке, но так красиво не было еще никогда. И даже их вечно мрачный декан официально разрешил пирушку, правда, настрого запретив спиртное, о чем и предупредил старост. Глава 13. Василиск, статуя и переполох. Пир после игры затянулся далеко за полночь, и это несмотря на то, что юные звезды квиддичной сборной серебро-зеленого факультета давно смотрели сны. Старшим сие было совершенно неважно, а на следующий день, как и всю неделю после, основной темой разговоров был квиддич, а также то, что, судя по всему, все, кроме Слизерина, о претензиях на кубок могут забыть. По крайней мере до тех пор, пока текущие второкурсники не закончат школу. А тем временем он и второкурсники ходили на тренировки и учились, в общем, жили обычной школьной жизнью и, если не считать вездесущего львенка Криви, то жизнь эта была вполне себе. История магии с заменой Бинсона Батильду Бигшот заиграла новыми красками. Пожилая леди была вовсе не прочь немного отклониться от учебника и пояснить те или иные моменты более подробно. Зати также потеряла весь прежний налет комичности, как итог времени на шалости не осталось. Именно поэтому находка в виде окаменевшей миссис Норрис была как гром среди ясного неба, но примечательным в этом было отнюдь не то, что кто-то околдовал несчастное, безответное животное, а в том, что по совершенно необъяснимой причине завхоз был уверен в том, что в беде, приключившейся с его любимицей, виноват именно Гарри. Не помогало ни то, что мальчик и близко не подходил к месту происшествия, ни то, что профессор Зати, осмотревший несчастное животное сразу после Дамблдора, покачав головой, заключил, что подобная магия не то что второкурснику, но и выпускнику Хогвартса вряд ли доступна. Уж больно специфические чары. Но завхозу все увещевания были до лампочки. В общем, пришлось совершить променад до кабинета директора, где повторилось прошлогоднее чаепитие. На этот раз Гарри остался без поддержки брата. По крайней мере зримой для остальных. Ну невдомек магам, что узы силы не разорвать, уж точно не преградой в виде стены обыкновенной, каменной. От чая буквально перло добавками, и мальчик едва скрывал недоумение, дозу явно повысили. Да что ж такое-то, хотя теперь ясно, чего это у Филча крыша поехала, бедный завхоз, и ведь не стыдно. Стоящий на страже интересов студента декан заметил едва заметную заминку в момент, когда мальчик взял чашку. Любой другой решил бы, что мальчик просто искал хват поудобнее, любой другой, но только не Северус. О любви Альбуса к весьма особенным чаям декан Слизерина был наслышан и теперь боролся с искушением выбить злосчастную пакость из рук ребенка. Но вот Поттер сделал большой глоток и добродушно так улыбнулся. Эта открытая, полная беззаботной радости улыбка обманула бы кого угодно. Вот и директор лучился довольством и предвкушением. Сам же Гарри внутренне тихо сетхил, По крайней мере, именно так подобное состояние называл братишка. Вот только любимая тактика Альбуса – «расскажи мне все сам» уже не в первый раз дала сбой. Ни наводящие вопросы, ни что-либо другое не сбило ребенка с выбранной им темы. Мальчик взахлеб рассказывал о том, как он рад, что играет за сборную факультета, что новая историчка – это просто чудо и что он не понимает, почему ее не наняли раньше, ведь она в сотню, нет в две, раз лучше незабвенного и до одури усыпляюще скучного Бинса. Про зати мальчик тоже не забыл, а на вопросы о летних каникулах взахлеб рассказал о своем участии в чемпионате страны по ушу и о том, как занял второе место. Он даже порывался показать, как это самое место занимал, и это стало последней каплей, после которой директор не выдержал и отпустил ребенка, с горечью понимая, что так ничего и не добился. Мальчик говорил и говорил взахлеб, вот только совсем не о том, что было так интересно директору. Сам же Гарри косил под дурачка, и пока большая часть его «я» была брошена на ударную переработку директорских чайных добавок, оставшаяся выкладывала все как на духу, вот только все это было узко ограничено и структурировано. Ни слова лжи, но и ответов директор не дождался. Дурная часть сознания преднамеренно была запрограммирована рассказывать совершенно конкретные вещи, вещи, что были совершенно неинтересны директору. Правда, Гарри и не думал скрывать того, что так жаждал директор, мальчик и вправду не знал, что он в действительности понимает змей. Правда, тут надо оговориться, что понимал Гарри не только змей, а вообще любую магическую живность. Не магическую тоже, но у последней понимать было особо нечего, так что она не в счет. Кабинет директора остался позади, как и его чай с клятыми сладостями, что пропитаны зельем доверия и прочей гадостью. И Гарри с интересом истинного естества испытателя прислушивался к эмоциям декана. Летние тренировки по переработке всяких не слишком полезных веществ не прошли даром, и желудок уже не сводил от голода, по крайней мере не так, как в прошлый раз, да и братишка заверил, что припас еду. В общем, как там у этих, как их там джедаев, нет эмоций, есть покой, вот и у Гарри эмоций не было, по крайней мере видимых. Все естество ребенка обратилось вслух. Идущий же рядом с ребенком декан решительно офигевал. Второй раз к ряду директора подвели его чудесный чай и лимонные дольки. Мальчик смел все и даже не икнул, и при этом даже глазом не повел. Правда, надо признать, что в этот раз мальчишка был куда как более разговорчив, вот только все его ответы были явно не тем, чего так жаждал услышать Альбус. Из размышлений с ней повырвала резкая остановка мальчишки. Поттер встал как вкопанный, а затем отмер и пристально так посмотрел на стену. «Профессор, вы ничего сейчас не заметили?» «Нет, Поттер». «Значит, показалось, вентиляция, наверное», — пожал плечами ребенок и до самого подземелья более не произнес ни слова. Уже оказавшись в своем кабинете, Северус задумчиво потер подбородок. То, что и Поттер, и его брат весьма необычные студенты, Северус понял давно, но так как их необычность ни в коей мере не вредила факультету и даже наоборот, то он, Северус, делал вид, что ничего не замечает. Вот и сейчас, списав все на необычность мальчишки, слизеринский декан поздравил себя и свой факультет с тем, что они утерли директору и его лимонным дольком нос, и решительно выкинул из головы все, не относящееся к проверке очередной пачки эссе. А тем временем в спальне второкурсников Гарри рассказывал брату о том, что же именно заставило его остановиться посреди коридора. «Ты не поверишь, но в вентиляционной шахте была змея. Ну и, это не просто змея, она огромная, просто гигантская. Я ее слышал, очень четко и ясно, даже декана спросил, но он явно не в теме, так что пришлось ссылаться на вентиляцию. То есть ты хочешь сказать, что по замку ползает гигантская змея и делает она это внутри стен?» «Ага», — кивнул Гарри, — «у нас тут вообще походу зверинец какой-то. То тролл изобретет, то цербер, теперь вот змея». А к вечеру по замку пополз слух о том, что вслед за кошкой окаменел еще и студент. Директор, как всегда, нес чушь, а дети недоумевали, почему в школе до сих пор нет авроров. Возмущаться никто не стал, а Гарри не хотел выделываться. В конце-то концов, если директор так и не выучил прошлогоднего урока, то почему он, Гарри, должен что-либо делать за него? Как итог, усилили тренировки, чего не сделаешь ради безопасности. Спустя пару недель Теодор также отчитался, что змеюку учуял и что она жуть какая страшная. С тех пор ходили только вместе, а еще лучше, если со старшими. Бездействие директора убивало, А тем временем появилась следующая жертва. Бедная девочка, это не иначе как судьба. В прошлом году троллы чуть не зашиб, в этом году в камень превратили. Я уже боюсь представить, что будет в следующем году, философским тоном изрек Энакин, стоило декану, сообщившему о новом нападении, удалиться из гостиной. Ты еще скажи, что знаешь, кто за всем этим стоит, набычившись пробасил Флинт. На нас и так косо смотрит, учимся не так, играем не так, теперь еще это. В ответ Энакин лишь пожал плечами и уточнил, что ему просто девочку жаль, и что маглорожденная, живая ведь, ну и вообще девочек обижать, себя не уважать. С этим утверждением несогласных не нашлось, а затем наступили каникулы. В этот раз выучившие урок прошлого года дети еще за неделю до даты отъезда вручили декану подписанное тетей уведомление о том, что она желает видеть своих сына и племянника дома. Ответом им стал сухой кивок. В общем, проблем с отъездом не было. Ну, если конечно не считать за он и скандал в кабинете директора. Выяснилось, что Дамблдор уже подписал приказ, и что Гарри опять в списке остающихся. В общем, скандал вышел пребезобразнейший, а его итогом стало то, что слизеринский декан лично проследил за тем, чтобы оба его ученика сели на поезд и отбыли в Лондон. Каникулы пролетели как один миг, рождественские забавы и рождественские же распродажи, в общем было весело, а главное увлекательно и приобретательно. Но все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться, вот и каникулы не стали исключением. Возвращаться в школу магических зверинец хотелось не так чтобы сильно, но есть такое слово «надо». На этот раз каких-либо проблем с барьером не возникло и вскоре братья устроились в купе, а спустя еще 5 минут к ним присоединились Дафна, Теодор и пришедший с ними за компанию Забини. Стоило двери закрыться, как Теодор посерьезнел и попросил Энакина закрыть дверь так, как он умеет. Блондин пожал плечами, но просьбу выполнил. «В общем так, я знаю, что за тварь ползает по школе. Догадаться вообще-то было не сказать, чтобы очень сложно, но доказательств не было. А теперь получается есть? Ага, помните вы у нас в библиотеке историю Хогвартса читали?» Братья синхронно кивнули. «Так вот», — продолжил Теодор, — «там целая глава есть». Называется «Стражи». В более новых редакциях о ней ни слова, и до нас дошла лишь исковерканная легенда о монстре Слизерина. В общем, никакой это не монстр. Точнее монстр, но не все так плохо. Змеюка эта живет в школе с момента ее постройки и является хранителем одного из щитов замка. И до недавнего времени жила себе тихо и мирно. Тот же кальмар ни на кого не нападает, и даже спасает учеников, если те окажутся в воде. Так он, если что, тоже щит, а если точнее, то он страж водного щита, тогда как змей, страж земного щита. Что примечательно, есть еще страж воздуха, но о его облике сказано, что он изменчив и появляется он лишь тогда, когда наступают поистине тяжелые времена. В общем, согласно истории Хогвартса, Василиск, а именно он и есть страж земли, а заодно и герб нашего факультета опасности представлять не должен. Угу, вот только 2 окаменевших ученика и 1 кошка говорят об обратном, шепотом откликнулась Дафна. Согласен, но вы не дослушали, продолжил гнуть свое Теодор. Я думаю, что в школе завелся сильный менталист, змеиусто именно он потревожил змея. Если подумать, то взгляд Василиска на минутку так смертелен, от него нет спасения, прямо как от Авады, но никто из пострадавших не умер. Я, конечно, могу ошибаться, но вполне возможно, что стража обманом заставляют нападать. Ему внушают, что угроза уже в стенах замка и змей выползает из логова. Вот только вместо смертельной угрозы перед ним оказывается школьник. В общем, я почитал об этом, у Василиска есть возможность контролировать свой взгляд. Так что у нас 2 варианта. Либо один из щитов съехал с катушек, либо его вынуждают, и если второе, то это объясняет не трупы, но статуи. Змей не желает убивать, но и противиться воле наследника, читай змеиусто менталиста не может. И что, что из того, хочет он или нет это не важно, важно то, что в школе опасно, воскликнул отмерший Забини. Тут я согласен, вклинился Энакин, но вот в чем дело. Допустим, что в школу явится Аврора и даже возможно, что они справятся с Василиском. Школа лишится одного из щитов, щиты поставлены основателями, и большой такой вопрос, не станет ли еще хуже. Ну и что ты предлагаешь? Я предлагаю изловить урода, что все это творит. Что до щита, то с ним мы договоримся. Ага, змеиустов у нас просто пруд пруди, прям каждый второй, С нотками скепсиса откликнулась Дафна. «Ну, один змееуст у нас и вправду есть», — не отворачиваясь от окна откликнулся Гарри. «Точнее, я вообще всех животных понимаю. Мне без разницы, змея это или жмыр, я и с собакой договорюсь, будь мне это потребно». «Нифига себе», — воскликнул Теодор. «Это же редчайший дар, даже более редкий, чем парсилтанг». «Ну таким вот уродился», — пожал плечами Гарри и вновь отвернулся к окну. С момента разговора прошло 4 месяца, за время которых не произошло ни единого нападения. Ребята даже понадеялись, что змей таки сбросил наваждение, но не тут-то было. Началось все с того, что по итогам отборочных Слизерин уверенно лидировал, а Гриффиндор занял 2-е место. Как итог, крайняя игра в сезоне предстояла быть очень увлекательной. Вынесший из осеннего поражения неплохой урок Вуд пересмотрел состав сборной, и итог был весьма себе неплох. Шансов на первое место у ребят не было, ни после того разгромного поражения в начале года. В общем, дошло до того, что Вуд обратился к Флинту с просьбой посодействовать, чтобы игра была красочной. Флинт доводом Вуда внял, и установка на игру была не столько результативность, сколько зрелищность. Ну не судьба Гриффам отыграть 700 очков, не против текущего состава Слизерина, а вот красивую игру, это можно. В итоге матч продлился около 2 часов, ловцы отрабатывали почти честно, и устроили аж 3 красочных гонки, в конце крайней из которых Пьюси умудрился схватить снитч одновременно с ловцом Гриффиндора. Одновременность касания подтвердила проведенная на месте проверка. Как итог боевая ничья, то бишь по 150 очков каждому и итоговый счет 450-540 в пользу Слизерина. Празднование было в самом разгаре, но братья в нем не участвовали, ибо, сославшись на то, что не доделали эссе, умотали в библиотеку. В библиотеке они и правда были, но недолго и вовсе не ради эссе. Просто сила буквально трещала от напряжения, а игнорировать подобное – это себя не уважать. В общем, братья были полностью уверены, что назревает что-то, и это что-то как-то связано с ними. Именно поэтому они ушли подальше от сокурсников. Ведь если что, то отбиваться вдвоем куда как легче, чем когда за спиной товарищи. Магия Василиску что слону дробина, у него шкура прочнее троллей раз так в 5. Но если лишить тварь маневра и быть готовым, то как знать, на чьей стороне окажется госпожа удача. То, что помощи от директора и профессоров не будет, было ясно, как и то, что змею выпустили специально. Тут вопрос не в том зачем, а в том, кто организатор. Прошлого года было мало, и директор, судя по всему, так и не успокоился. Все шансы были не раз взвешены и вывод был неутешителен. Директору зачем-то нужно, чтобы Гарри продемонстрировал свои навыки змееуста. Сам же юный Поттер до последнего не собирался этого делать, вот только игнорировать послание силы себе дороже. Первый сон был месяц назад, тогда Энакин не на шутку перепугался, но взял себя в руки и, наученный горьким опытом прошлого, все рассказал брату. В видении братишка сражался со змеей и, кажется, даже побеждал, но было в этом что-то неправильное. Многочасовые медитации и десятки схем. В итоге было решено не прятаться. Именно так братья и оказались в коридоре, что вел в библиотеку. «Убей его», — раздалось из-за спины, и Гарри обернулся, с изумлением смотря на стоящего перед ним рыжего. В руках мальчишки была зажата черная тетрадь, а глаза, в общем, нет в них и капли разума. Сразу ясно, что Уизли кукла, которой управляют. Тихий шелест дал знать, что змей совсем рядом, а затем произошло то, чего никто не ожидал. Мальчики готовились к бою, но стоило Гарри увидеть Василиска, как он ощутил нечто странное, в груди стало очень тепло, и мальчик с изумлением понял, что чувствует этого монстра не хуже, чем брата. Вот только к связи с братом он уже давно привык, и теперь пребывал в полнейшем шоке. Рыжий повторил свои слова, но змей не подчинился, вместо этого он замер и начал принюхиваться. Его язык пробовал воздух вокруг, а затем Гарри, словно в трансе, протянул к гиганту руку. «Здравствуй, брат, зачем ты пришел сюда? Зачем сеешь раздор?» — не своим голосом произнес Гарри. Для всех с его уст раздавалось шипение и нечто похожее на скрежет, но в коридоре его понимал не только змей. Энакин с изумлением смотрел на брата, на то, как пылает его аура. Ошибки быть не могло, это был не Гарри, точнее это был он, но здесь и сейчас с королем змей говорил 4-й архистратик. От глаз Энакина не укрылось и то, что между братом и одним из стражей Хогвартса есть сильнейшая ментальная связь. И черт возьми, если бы змеи могли удивляться, то в общем эмоциональный фон короля змей говорил именно о том, что змей в изумлении. Прошло долгих 10 секунд, показавшихся вечностью. Хассин, почему ты покинул свой пост? Почему напал на учеников? Я не хотел, мальчишка он. Сияющие звездным огнем глаза мальчика переместились с змеиной морды на замершего столбом Уизли. Снова ты, в прошлый раз это был преподаватель. Теперь ты действуешь руками ребенка. Тебе так не имется умереть, быть посему, считанные секунды, и книга в руках шестого Уизли истлела до состояния праха. Теперь ты свободен от чужой воли. Возвращайся к себе и впредь не допускай, чтобы кто-либо, назвавшийся моим потомком, подчинял тебя. Ты только мой. Мне жаль, что я не предусмотрел. Моя вина. Завороженный происходящим Энакин сам не заметил, как на его плече оказалась рука брата. Остальное я оставляю на тебя. Ал больше не покинет своего убежища. По крайней мере, до тех пор, пока я не призову его. Знаешь, брат, это печально, когда твои потомки творят что-то подобное. Серебряные глаза встретились с синью небеса, и Энакин с изумлением осознал, что теперь он знает обо всем. Теперь было понятно, зачем в школе находится столь опасное по своей природе существо, и почему за прошедшие со дня его поселения 1000 лет не было ни единой жертвы. «Положись на меня, брат», — с улыбкой откликнулся Энакин и подхватил начавшего падать братишку. «Все хорошо, ты можешь на меня положиться, я сберегу тебя», — прошептал Энакин и, осмотревшись, понял, что король-змей уже исчез, не оставив после себя ни единого следа. Сознание зафиксировало, что они не одни и, аккуратно пристроив бессознательного брата у стены, Энакин произнес: «Профессор, у вас есть выбор, вы можете помочь мне или же нет. Вы видели, на что способен мой брат, и я ему не уступлю, и даже превзойду, ведь, в отличие от него, я уже осознал себя. Сделайте себе одолжение, не губите собственную жизнь. Вы в своем уме, Скайуокер?» Покинув свое убежище, поинтересовался наставивший на мальчика палочку Снейп. «Более чем, а вам я категорически не советую повторять ошибок небезызвестного вам темного лорда. В отличие от него, у вас того, что вы, маги, называете крестражами, нет, крест-стражи». Изумленно вскинув бровь, вопросил Снейп. «Совершенно верно, один из них, кстати, только что был уничтожен. Все ж таки не магия, ни что-либо еще не сможет защитить, если тебя пожелает уничтожить высокомерный. Я настоятельно не рекомендую вам вставать у меня на пути. Моя задача охранять брата, а когда он пробудится, мы решим, что да как. Высокомерный, угу, видите ли, этот мир лишь стартовая площадка. Там, за его гранью, есть множество иных миров, и я и мой брат пришли не отсюда. Причины вам знать незачем, достаточно и того, что я уже рассказал». Забавно, спустя несколько секунд продолжил Энакин: «Знаете, у вас ведь есть неплохой шанс, просто не умирайте раньше времени и еще, понимаю, звучит странно, но постарайтесь передать свою науку, это зачтется, там меряют нездешними категориями, помните об этом». «Я не, сюда спешит директор, я, если честно, не удивлен, пропустить пусть и частичное, но все же явление Орлиа, это надо, в общем, еще минута и он будет здесь». «Я понял», — несколько растерянно пробормотал Северус Снейп. «Да и кто бы, окажись он на его месте, не растерялся. Увидеть своими глазами живого легендарного Василиска самого Слизерина, а затем ощутить это. Объяснения этому он, Северус, не имел. Но это, оно было почти осязаемым, и нет, не описать, нет таких слов, все не то». Оглядевшись, Северус с интересом отметил, что питомец основателя ушел не бесследно. «То-то чета Уизли будет рада», — хмыкнул себе под нос Северус. И именно в этот момент в коридоре появился директор. «Северус, мальчик мой, и ты здесь?» «Да я вообще-то тут и был. Вел своих студентов в библиотеку. Я не вы, господин директор, и у меня на факультете в связи с нападениями введены строжайшие ограничения. И вот эта вот статуя — прекрасное доказательство тому, что я прав, можете полюбоваться. Что же до моих студентов, то я все время находился рядом с ними и готов под протокол засвидетельствовать, что когда мы вошли в коридор, сие украшение уже наличествовало. Будь я на вашем месте, давно бы взгрел Минерву, ведь если я не ошибаюсь, эта статуя — один из ее студентов, а учитывая, что это уже третий случай, в общем, у меня просто нет слов». Дамблдор сукоризной посмотрел на застывшего соляным столбом Гриффиндорца и попытался было выяснить, что это случилось с юным Поттером, но мальчик смотрел на него почти невменяемыми глазами и, запинаясь, Через слог тыкал пальцем в застывшего каменным изваянием сокурсника. Добиться от него чего бы то ни было, кроме «я это, а он тут», не получилось. Мальчик был в явном шоке, так что пришлось передать его на попечение его же декана, после чего заняться транспортировкой новой статуи в лазарет. Комментарий к глава 13 «Василиск. Статуя и переполох. Архистратик. Вид деятельности. То же, что токарь, столяр или маляр. И напоминаю, что к церковному архистратигу небесных сил, архангелу Михаилу, архистратик отношения не имеет. Высокомерный, речь о прямом понимании этого слова, состоящего из двух высокие и мера. Его мера велика, он физически больше нас. Мы крохи, децат он аспирант. Мера, мерность. Есть трехмерный мир, есть 50 и даже много тысяч раз мерный. Орли, название вида высокомерных существ. Конкретно 254 мерности, это их родной мир. Глава 14. Мистер Блэк. С момента крайнего нападения прошло 3 недели, учебный год подходил к концу. В школу наконец-таки прибыли авроры, но ни они, ни специалисты по магозоологии так и не смогли отыскать логово Василиска. Директор даже сделал вид, что таки нашел вход в тайные подземелья Слизерина, что он где в женском туалете, что на втором этаже. Дошло до того, что с континента прибыл Змееуст. Он несколько раз попробовал открыть проход, но это не дало никакого результата. Складывалось впечатление, что никакого прохода и вовсе нет. Школу обыскали сверху донизу, но так ничего и не нашли. Тем временем поспели мандрагоры и практически все жертвы пришли в себя. Единственным исключением стал Рональд Билиус Уизли. На мальчике перепробовали все средства, но, увы, все было безрезультатно. Даже целители в Святом Мунго развели руками, чары день развеиваются. Слишком большая мощность, родители были безутешны, но все, что смогли предложить целители, так это поставить статую их сына под наблюдение и ждать, когда чары естественным образом пойдут на спад. Остальные же жертвы благополучно пришли в себя и вследствие того, что пропустили целый год обучения, были освобождены от экзаменов. Энакин лишь удивленно почесал затылок, не то чтобы он был не согласен с тем, что экзамены этой парочке сдать не светит, он просто понимал, что преподам глубоко чихать на то, что эти двое по сути пропустили курс, и большой такой вопрос, как эта парочка будет нагонять. Хогвартс-экспресс прибыл в Лондон точно по расписанию, и шумная толпа школяров начала потихоньку рассасываться. Кто камином, кто аппарацией, маглорожденные, как и всегда, покидали платформу, проходя через разделительный барьер. Едва оказались на магловской части вокзала, как Энакин, вот уже почти 5 лет добросовестно играющий единственного и, несомненно, любимого сына Петуни Эванс, помахал матери рукой и ускорил шаг. Короткие обнимашки и охи-ахи, по поводу того, как же он вырос. Гарри тоже досталось, так как подрос он вполне изрядно и явно нуждался в обновках. В общем, начались самые обычные летние каникулы, первый месяц которых прошел совершенно буднично. Состоялась поездка на континент, на этот раз в Болгарию. Лорд Нотт сумел добыть билеты на европейский кубок по квиддичу. Играли Болгария и Россия, и игра была просто обалденной, обе команды не уступали друг другу, и вся троица слизеринских охотников, с восторгом взирающая на творимые их старшими товарищами по ремеслу финты, была уже не в этом мире. Все их мечты и помыслы были исключительно на квиддичном поле. Энакин даже поклялся, что кровь из носу, но он научит Пьюси финту Вронского, да и не только ему. А когда после игры выяснилось, что запись матча можно купить, в общем, устоять перед этими глазами Петуния не смогла и, несмотря на грабительскую цену в 10 галеонов, таки купила столь желанную сыном магическую приблуду. К тому же уже вечером Энакин заявил всем желающим, что он будет не он, если не заставит этот проектор показывать не только этот матч, но и много чего еще. Лорд Нотт заинтересованно кивнул, в уме он уже прикидывал, что можно было бы получить, коли затея юного Скайуокера увенчается успехом. Мальчиком Энакин рос многообещающим и, судя по письмам сына, из него получился бы талантливый артефактор. По крайней мере, идеи у него были на редкость интересными, вот только профессор по рунам запорол отчаяние ребенка на корню. Мальчик еще осенью подходил к ней с вопросом, но женщина смерила его скептическим взглядом и сказала приходить через год. Энакин тогда даже обиделся поначалу, а затем, в ответном письме, лорд Нотт разъяснил, что руны не просто так начинают только на третьем курсе, что там где надо, чтоб магический поток был стабилен и что ожидать чего-либо подобного от 12-летнего мага не стоит. В общем, безнадежное это дело – И он, конечно же, понимает, что свербит во всех местах, но потерпеть все же придется. Как итог, пришлось ограничиться исключительно теорией. Все же Энакин прекрасно понимал, что он вот хоть прямо сейчас более чем соответствует всем необходимым требованиям. Да что там говорить, если даже Теодор, начавший постигать пути великой, всего несколько месяцев назад уже вполне уверенно держал необходимую концентрацию. Как итог, второкурсники постановили, что преподаватели рунной нумерологии, а именно эти предметы дети решили взять на предстоящем им третьем курсе, ждет немалый такой сюрприз. А летом к их компании присоединились сестры Гринграсс. Отец девочек посчитал, что отдых в компании сверстников — это именно то, что нужно его дочерям. Так и получилось, что лорд Нотт оказался ответственным сразу за трех малолетних магов, и это не считая того, что Скрибопетуния, случись что, вряд ли смогла бы чем-либо помочь, так что и ее дети тоже были на нем. Последние, как и собственный отпрыск, радовали спокойствием и сдержанностью. Каждое утро мальчики начинали с физических упражнений. Поднаторевшие за прошедший год мальчишки трудами мистера Чанга легко сдали экзамен на первый цзи и теперь имели право повязать коричневый пояс. Следующим был уже черный. Чанг Синси был просто в восторге и клятвенно заверял, что он не он, если к седьмому курсу мальчики не сдадут на мастеров. Присоединившийся к ним Теодор также не топтался на месте и счастливо улыбался, представляя, как явится на тренировку с повязанным оранжевым поясом. Каждодневные тренировки, непременно заканчивающиеся учебными спаррингами, привлекли внимание женской половины, и если раньше Дафна справедливо полагала, что не женское это дело ногами махать, то вот посмотреть на выступление мальчиков было очень даже ничего. Таких красавчиков хоть сейчас под венец. Астория же пошла еще дальше и приставала к Энакину до тех самых пор, пока он не помог ей с медитацией. Так и пролетело лето, целый месяц в солнечной и приветливой Болгарии. Только на второй неделе августа загорелые и довольные больше просто некуда дети вернулись домой. Стоило пересечь порог родного дома, как взрослые с облегчением выдохнули. За всю поездку ни единого происшествия, это ли не радость? Но не тут-то было. С момента возвращения прошло едва 3 дня, и нате вам здрасте. Петуния аж подпрыгнула и перекрестилась, когда по телевизору показали фото опасного преступника и маньяка-убийцы Сириуса Блэка. В память что-то смутно заворочилось, но так и осталось где-то там. Так что итогом репортажа стал серьезный разговор с детьми, вся суть которого сводилась к тому, что к незнакомым людям подходить нельзя, и если что, то сразу же надо звонить в полицию. Мальчики послушно кивали и клялись, что уж они-то не в жизни. В общем, итогом разговора Петуния осталась довольна, а к 6 часам в гости пожаловал лорд Нотт. Вежливо раскланившись, мужчина сообщил, что пришел по делу, и следующие 2 часа обстоятельно пояснял, какие именно последствия имеет побег некоего Сириуса Ориона Блэка. Оказывается, это для маглов он маньяк-убийца и так далее, а для магов этот человек представляет куда как больший интерес. Вперво стало ясно, что мистер Блэк, вполне вероятно, имеет виды на совершение совершенно конкретного преступления. Мы с друзьями полагаем, что мистер Блэк может попытаться найти Гарри. Я понимаю, как это звучит, но скорее всего это именно так. Видите ли, в архивах министерства весьма недвусмысленно записано, что мистер Блэк является крестным отцом вашего племянника, и тут стоит вопрос, как именно он стал крестным. Если имел место быть полный обряд, то это ставит под вопрос саму возможность того преступления, за которое он был отправлен в Азкабан. Ведь магический крестный – это не просто слова, это нечто гораздо большее. Не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что магический крестный вот никак не может навредить крестнику, ни косвенно, ни прямо, ни как-либо еще. Магия крестнических уз просто не допустит подобного. Но все это относится исключительно к истинному магическому крестному. Если же обряда не было вовсе, либо он и был проведен криво, то никакой защиты такие псевдоузы не дадут. В таком случае ценность записи о крестном отцовстве сводится к нулю. Это просто слова, за которыми ничего нет. А проверить можно? Ну, в смысле, есть у моего брата крестный или нет? Тут же поинтересовался внимательно слушающий аристократ Энакин. Разумеется, для этого необходимо провести один не слишком сложный обряд. В принципе, я и мои друзья можем сделать нечто подобное. Тогда давайте проведем проверку. На подготовку ритуала потребуется несколько дней, и я хотел бы избежать ненужного риска. Именно поэтому я прибыл к вам, как только узнал о произошедшем. На данный момент самым целесообразным представляется считать мистера Блэка условно опасным. Я так понимаю, что мистер Поттер согласен на проведение ритуала. Получив утвердительный кивок со стороны зеленоглазого брюнета, лорд Нотт продолжил. К сожалению, я не могу пригласить вас в свой дом, и предвещая ваше непонимание, дело в вашей матери и соответственно тете. Неодаренному магией человеку не рекомендуется длительное пребывание в магическом доме. Если бы речь шла о часе другом, все было бы нормально. Более длительное пребывание скриба, а уж тем более могла в подобных местах, может весьма негативно отразиться на здоровье последнего. И думается мне, что ни Энакин, ни Гарри не согласятся оставить этот дом, зная, что быть может их самому близкому и родному человеку угрожает опасность. Вы правы, лорд Нотт, и мы благодарны за предупреждение. Если вас не обременит, то будем признательны за проведение озвученного вами ритуала. Что до мистера Блэка, то будем надеяться, что ему до меня нет никакого дела, а если и есть, то оно не причинит вреда ни мне, ни моим близким. Согласен, о дате проведения ритуала я сообщу, благодарю за гостеприимство. И вот еще, возьмите вот эти медальоны, на них наложены протеевы чары. Если вы почувствуете угрозу, сожмите их в руке, так я узнаю, что вам нужна помощь. Вот уже полчаса, как в доме остались только Петуния и двое 13-летних подростков. Все обитатели дома сидели в гостиной, и тетя старательно припоминала все, что знала о, как оказалось, лучшим друге Джеймса Поттера. По ее словам, человеком Сириус был не очень приятным. Тот же лорд Нотт уж точно ни разу не маглолюб, но по вопросу общения с этими самыми маглами дал бы многократную фору. Тут, конечно, сказывалось то, что его взгляды за крайние 2 года претерпели кардинальные изменения. Но изменения изменением рознь. Беспричинной ненавистью к необладающим магией молодой аристократ и так не страдал, а когда стало ясно, что по крайней мере с некоторыми из маглов вполне себе можно вести дела, так и вовсе посчитал своим долгом, как он выразился, освежить свои знания о немагическом мире. Под данной обтекаемой формулировкой скрывалось не что иное, как выучить с нуля, ведь мир маглов разительно отличался от того, что им рассказывали на магловедении. Так прошло 5 дней, мальчики, как обычно, занимались во дворе, и именно в этот момент Энакин обратил внимание на большого черного пса. Было в нем что-то, что привлекло его внимание. Еще несколько секунд и стало ясно, что никакой это не пес. Его отпечаток в силе был весьма во многом схож с тем, какой имела профессор МакГонагалл, когда на первом уроке продемонстрировала им, тогда еще первокурсникам, а не магическое превращение. Более детальное наблюдение дало весьма интересную информацию. Первым было то, что объект был однозначно невраждебен, вторым открытием стало то, что между братишкой и этим неизвестным таки имеется связь. Природу ее понять не удалось, но Энакин заподозрил, что это и есть те самые креснические узы, а на закуску было общее истощение и легкая степень невменяемости объекта. Последнее с головой выдавалось довольно сильными всплесками. Аура предположительно Блэка более всего напоминала неровно остриженного дикобраза. На принятие решения было не так чтобы много времени, так что Энакин переглянулся с братом и, получив едва заметный кивок, просто и без затей вырубил псину силой, благо способ сделать это быстро и безболезненно наличествовал. Как только предположительно Блэк засопел беспробудным на следующие 5 часов сном, Гарри активировал свой амулет. Долго ждать не потребовалось, каких-то 30 секунд и невдалеке от них появился лорд Нотт. Проследив указанное мальчиками направление, он обозрел дрыхнущего предположительно Блэка и хмыкнул. Не знал, что он еще и анимаг, зато теперь ясно, как именно он сбежал. Не убивайте его, он не опасен, по крайней мере, навредить он не хотел, обратился к аристократу, держащийся на безопасном расстоянии Гарри. «Для подобного у меня нет полномочий», — откликнулся лорд Нотт. «Вот если бы он нападал, то тогда был бы другой разговор, а так ну да ладно, я все равно сюда собирался, для ритуала все готово. Что до Блэка, то пока мист поспит у меня в подвале, а позже будем думать, как с ним быть». Следующие 2 часа размещали Блэка, разместили с относительными удобствами, а как только убедились, что повторить свой подвиг предположительно крестный национального героя не сумеет, занялись непосредственно ритуалом, долженствующим ситуацию с этим самым крестным прояснить. Именно во время проведения обряда Гарри познакомился с отцом сестер Гринграсс, а по его окончанию все крепко задумались. Связь Иннокену не померещилась, и Блэк действительно оказался полным магическим крестным мальчика, а это значило, что он и самый Блэк и чихнуть в сторону крестника не может, а что как бациллой заразит. В общем, в свете вскрывшихся фактов оба лорда заперлись в рабочем кабинете хозяина дома, а дети нашли время выбраться в сад. Трое мальчишек, летние каникулы и полная свобода действий, ну что может быть веселее. Правда, спустя 2 часа детские забавы пришлось прервать, так как в сад спустился лорд Нотт, и спустя 30 минут проинструктированный подросток 13 лет от роду стоял напротив зарешеченной двери одного из подвальных помещений Нотт Мэнора, служившего временным пристанищем крестного. Мальчику предстояло провести свой первый в жизни допрос. В виде поддержки рядом, но не в поле видимости допрашиваемого находился Энакин, а чуть дальше оба лорда. Надежды на то, что после 12 лет Азкабана Блэк все еще адекватен, было немного, но напасть на крестника он не смог бы даже полностью обезумев. «Энервит», – прошептал лорд Нотт, и худющий, до просвета костей, лохматый черный пес зашевелился, поднялся на лапы и помотал головой. «Мистер Блэк, не могли бы вы принять свой истинный облик? Я знаю, что вы мой крестный, но на всякий случай предупреждаю, чтобы вы не делали резких движений. Я обучался весьма специфическим боевым искусствам, так что в общем не советую», — старательно подавляя нотки неуверенности в голосе, произнес Гарри. «Да с Василиском общаться проще», — пронеслось в голове, и мальчик невольно улыбнулся, вспоминая пересказ давешних событий. «Гарри, Гарри, это ты?» «Я не, ты не, я. Мистер Блэк, я прошу прощения, но я вас не знаю, точнее не помню, и так уж получилось, что полученное мной воспитание, а также некоторые жизненные уроки отучили меня от безоговорочного доверия взрослым. Если вы хотите, чтобы мы действительно перешли на «ты», то вам придется это заслужить. Начать можете с того, что расскажете, что же все-таки произошло в ту злополучную ночь, когда не стало моих родителей. И сразу предупреждаю, не надо заливать про то, как я похож на папу. Я в маму пошел и не только глазами, но и мозгами. Рассказы о веселой четверке мародеров также можете оставить при себе. Одно только ваше самоназвание вызывает у меня однозначно негативные ассоциации, а рассказы очевидцев лишь укрепляют во мнении, что быть похожим не на вас, ни на отца мне вовсе не хочется. Теперь же предлагаю вам ответить на мои вопросы, и первый из них: кто был хранителем Фиделиуса? Гарри, я. Мне показалось, что я достаточно ясно выразился, я ведь не называю вас Сириус. Понимаю, вам тяжело, вы только что сбежали из очень жуткого места, но если вы не желаете отправиться туда вновь и сделать это в ближайшие пару часов, то вам стоит ответить на мои вопросы. Хранителем тайны был Питер, это крыса. Я правильно понимаю, что речь идет о человеке по имени Питер Петтигрю? Да, Гарри, он, прости, я не, не стоит, от ваших извинений мне ни тепло, ни холодно. Второй вопрос: почему вся магическая Британия уверена, что хранителем Фиделиуса являетесь именно вы? Это, Сириус облизал пересохшие губы, это была моя идея, я предложил Джеймсу, думал, что пока все будут охотиться за мной. То есть вы хотели принять удар на себя и таким образом вывести истинного хранителя тайны из-под удара? Да, я не. Постарайтесь не сбиваться с мысли. Следующий вопрос: почему вы не исполнили свой долг крестного? Я, несколько обескураженно пробормотал Сириус. Хорошо, я перефразирую вопрос: почему вы не забрали меня с места нападения, а вместо этого бегали за оказавшимся, как я понимаю, нечистым на руку приятелем? Я там был, Хагрид, он сказал, что его послал Дамблдор и что он велел ему забрать тебя, я не хотел, честно, но нет, не могу, не помню, держу тебя на руках, а затем дым, развороченная улица и Авроры. То есть вы не помните, как так получилось, что вы передали меня абсолютно чужому для меня получеловеку и погнались за тем, кто предал доверие моих родителей? Магией клянусь, Гарри, я. Не стоит разбрасываться подобными клятвами, Блэк, — раздался спокойный голос только теперь появившегося в поле зрения лорда Гринграсса. Вы прекрасно справились, Гарри. Что до тебя, Блэк, если хочешь жить, сделаешь, как я скажу. Магнус, нужно подготовить процедуру перевозки, я подниму свои связи, суд инициируем в Германии, и если тебя оправдают, Блэк, а я постараюсь этого добиться, — в полоборота произнес лорд Гринграсс, — помни о том, что именно твои действия привели к тому, что твоего крестника воспитывали маглы, не мне тебе рассказывать, каково это, когда наследник подобного Поттерам рода растет в изолированной от магии среде. Полагаю, что даже твоих проеденных дементорами мозгов таки хватит, чтобы осознать, что маглы просто не в состоянии воспитать сильного мага. Это тебе не слабенький маглорожденный, у которого первые всплески начинаются, дай бог, в 7-8 лет. Так что пока будешь приводить себя в порядок и отсыпаться, подумай о том, каково было твоему крестнику и каково было окружающим его людям. В 8 я чуть не сжег дом, грустным голосом произнес Гарри. Тогда от катастрофы спас первый магический выброс братишки, Энакин, на мое счастье, не иначе как чудом потушил пламя. Но тетя говорила, что я магичил с самого начала, то тарелку с кашей подожгу, то окажусь на крыше высокого здания. А сколько раз меняли проводку и прочую бытовую технику. Сочувственные взгляды обоих лордов были вполне искренними, как и неподдельная печаль в глазах крестного. Кажется, до него таки дошло то, насколько опрометчиво он поступил, променяв собственного крестника на погоню за предателем. Оставшиеся до конца каникул дни были посвящены подготовке к предстоящему отъезду в школу. Чемоданы уложены и загружены в багажник, 2 часа по лондонским пробкам и вот он, стоящий под парами Хогвартс-экспресс. Поездка протекала вполне буднично, но ровно до того момента, как поезд внезапно начал сбавлять ход. «Разве мы уже приехали?» – удивленно вопросил Гарри и демонстративно сверился с часами. «Не думаю, по крайней мере платформы не видно, странно». Именно в этот момент Энакин ощутимо напрягся. Мальчик едва заметно повел плечами. «Не нравится мне это. Гарри, тя, закройтесь, как я вас учил. Я чувствую нечто странное и оно мне не нравится». Сидящие в купе дети переглянулись, но спорить не стали. А спустя пару минут они ощутили, что у беспокойства их товарища имеется весьма конкретный источник. Девочки нервно заерзали, но спустя миг успокоились, а еще через минуту дверь в их купе отъехала в сторону и на пороге показалось оно. Неведомо что, одетое в дряхлого вида черный балахон, и от него веяло такой жутью, что дети вжались в спинки сидений. Тварь повела головой и остановила свое внимание на младшей сестре Дафны. Девочка ощутимо спала с лица. Дальше Энакин ждать не решился, сквозь призму силы весьма четко вырисовывалась совсем неприглядная картина. Тварь питалась, в буквальном смысле этого слова. Возможно, что для необладающего силой человека или что более верно необученного ее путям это и осталось бы тайной, но вот от взора Энакина действия твари не укрылись. Кто-то едва слышимо прошептал дементор. «Так вот как ты выглядишь. Очень интересно, и какой же идиот решил, что ты питаешься эмоциями?» «Нет, так не пойдет», — подумал Энакин и, сосредотачиваясь, отогнал гудящий в голове крик. Мидихлорианы на эту тварь реагировали весьма сильно, а если точнее, то они умирали, и этот процесс был для них весьма болезненным. Первое, что сделал Энакин, так это укрепил щиты, что встали на пути вечно голодной твари непреодолимой стеной, а затем резко вскинул руку и потянулся к твари. Сила взметнулась, повинуясь своему хозяину. На несколько мгновений купе озарилось алым сиянием, по силе прошла рябь, и опустевший черный балахон, лишившись своего хозяина, кучковатой хламидой упал на пол. Энакин повел головой, словно бы разминая затекшую шею. «Вот блин, дают, то лич, то василиск». Теперь вот тварь, буквально пожирающая магию, что дальше? Что это было? Куда оно делось, Энакин? Ты, посыпалась со всех сторон. Тишина, блин, объясняю на пальцах, не знаю какой дебил решил, что эта тварь жрет исключительно эмоции. Жрет она магических симбиантов, а точнее их жизненную энергию. Смерть тех микроскопических существ, коими наполнена кровь любого мага, и вызывает к жизни все самое худшее в твоей жизни. Представьте, что у вас на глазах погибает эдак миллион другой человек. Как думаете, отразится на вас такой вот выброс весьма характерный для смерти энергии? Можете не отвечать, и так ясно, что да. Для части присутствующих наличие в их крови микроскопических существ, коих я для удобства именую мидихлорианами, секретом не является, для тех же, кто не в курсе, поясняю. От немагов вас отличает именно наличие, а точнее пороговое значение этих самых мидихлориан. Принцип их зарождения в человеческом теле не ясен. У кого-то их очень мало, мы, маги, называем такого человека маглом. У кого-то их чуть больше, но для полноценного применения магии их числа все равно недостаточно, это и есть скрибы. Ну и непосредственно маги, это те, у кого количество мидихлориан превышает некое пороговое значение, если грубо, то все, у кого мидихлориан меньше, чем 2500, это обычные маглы. Скрибы — это те, кому повезло иметь более указанного, но менее чем 4000. А вот с 4000 начинается уже магия. 4000 это и есть порог, после которого ты уже маг. Именно под воздействием мидихлориан у человека развивается магическое ядро, и он обретает способности к магии. От уровня мидихлориан напрямую зависит магическая сила мага. Тот, у кого их много, магически силен, тот, у кого их почти нет, соответственно, слаб. Так, например, у меня и у брата их уровень буквально зашкаливает. Спросите, откуда знаю, отвечаю, я их вижу, в буквальном смысле. Мидихлорианы, они в общем очень малы, зато обладают весьма специфическим, я бы сказал, коллективным псевдоразумом. Если им сделать больно, они плачут, если их погладить, они будут радоваться. Дементоры же суть несут смерть, они буквально питаются жизнью этих существ. Именно их массовая гибель вызывает у человека те ощущения, что сопровождают контакт с дементором. Я перерыл множество книг, но так и не нашел ответа на то, откуда берутся мидихлорианы. Но если их не обижать, то они восстанавливают свое число. Их количество на протяжении жизни всегда неизменно. Если ты родился, скажем, с 1000 мидихлориан на 1 миллилитр крови, значит, столько их и будет. Они могут погибнуть, способы есть. Те же дементоры, как выяснилось, прекрасно справляются с задачей их убиения, но если их число не было доведено до нуля, что явно можно приравнить к тому, что маги называют поцелуем дементора, то спустя некоторое время их численность восстановится. Да, допустим, что ты прав, вот только это не объясняет того, что ты сделал, что, мать твою, произошло. Успокойся, Блейз. Я лишь ответил этой твари ее же оружием. Он хотел пообедать в нашей маленькой Асти, я это не оценил. Мидихлорианы, они, знаешь ли, дрессуре поддаются. Для тебя ведь не секрет, что я ту же Левиасу и без палочки могу, да и не только Левиасу, но и много чего еще. Палочка, она как проводник-концентратор, ее посредством магу проще отдать своим симбиантам приказ. Вот только я и брат изучаем старинные восточные практики, а с прошлого года к нам присоединился Итя. Наша цель — научиться общаться со своими симбиантами, выдрессировать их, если тебе так понятнее. У меня они очень послушные. Конкретно же в данном случае, я приказал своим магическим малышам пообедать этой тварью, точно так же, как она пыталась пообедать Асти. Это очень сложная практика, и я не рекомендую вам даже помышлять о чем-либо подобном. На вашем месте я бы и вовсе забыл о случившемся, с улыбкой произнес Энакин, и его глаза налились золотом. В тот же миг Гарри буквально ощутил, как сила, повинуясь брату, вздыбилась. Еще миг, и остекленевшие глаза ребят вновь обрели свой обычный вид. Вот только не Забини, ни сестер Гринграсс, ни даже Теодора уже совершенно не интересовал странный комок черного тряпья, что непонятно откуда появился на полу коридора. По прибытии в Хогвартс был праздничный пир, и каково же было изумление учеников, когда им представили нового преподавателя по зоте. Ведь ни единой предпосылки к тому, чтобы мистер Макмиллан покинул свой пост, не было, но вот он, Ремус Люпин, и теперь он будет преподавать зоте. Узмс же теперь преподавал совмещающий данную должность с обязанностями лесничего Хагрид. Директор толкнул небольшую речь, целью которой было не иначе как запугивание. Оказалось, что эти твари теперь, видите ли, Хогвартс сохранять будут. Хороша охрана, блин, мысленно выругался Гарри и с опаской оглянулся, но нет ни девочки, ни Тиа, ни Блейз на слова директора не прореагировали. Значит, Энакин весьма качественно затер ассоциативные связи. И ребята, сколько ни пытайся, не вспомнит о том, что произошло в купе. Утро 2 сентября началось с раздачи индивидуальных расписаний. Стоило Гарри получить свое, как его брови поползли вверх. Из выбранных им в конце года предметов в расписании не было ни одного. Где руны, где нумерология и откуда взялись прорицания? Профессор Снейп, у меня в расписании ошибка, призывно подняв руку, произнес Гарри. Его голос был достаточно громок для того, чтобы его услышали, и уже отошедший декан обернулся.